Глава 12. Неизвестная местность в неизвестной реальности. Медленно перемещаясь по урманному лесу, я старался вновь обнаружить потерянный след небольшого кабаньего семейства, прошедшего через данный участок леса всего несколько часов назад. Такое мне приходилось видеть впервые. Вполне приметная дорожка многочисленных кабаньих следов исчезала в обширно разросшихся высоких кустах дикой смородины, заросших многолетним лесным вьюном. Обойдя несколько раз вокруг обширные смородиновые заросли и внимательно рассматривая напитавшиеся утренней росою лесные травы, я, к сожалению, так и не смог обнаружить следов выхода кабаньей тропы из кустов. Все выглядело так, словно все кабанье семейство зашло в заросшие вьюном кусты и там бесследно исчезло. Возвращаться в поселение с пустыми руками мне не хотелось, поэтому я решил вернуться к тому месту, где следы обрывались у кустов, образовав в них добротный широкий лаз, и проползти по нему через заросли смородины. Такая мысль мне пришла после того, как я очень внимательно осмотрел кабаний лаз, ведущий в заросший вьюном кустарник. Мне было прекрасно видно, что кабанье семейство проделало хоть и невысокий, но достаточно широкий проход, через который я могу спокойно проползти. Вполне возможно, кабаны уже не в первый раз пользуются этим проходом, так что мне может улыбнуться удача. В зарослях может обнаружиться ночная кабанья лёжка, и мне не составит труда устроить на ее месте добротную охотничью ловушку. Подумав о том, что в месте лёжки может быть маловато света, или вообще стоит сумрачная темнота, я заготовил несколько длинных лучин и 4 больших светоча, благо сушняка вокруг было полно. Едва я прополз по кабаньему лазу 3 или 4 сажени, как перепрелая старая листва подо мной сдвинулась с места, и меня стремительно понесло куда-то вниз. Я даже толком не успел осознать, что произошло, как все скольжение вниз прекратилось. Вокруг была странная сумрачная темень. Когда мои глаза немного привыкли к этому сумраку, я заметил, что позади меня, на не очень большой высоте, виднелось довольно ровное овальное пятно светло-серого света. Разведя огонь и запалив светоч, я осмотрелся. Справа и слева от меня были стены из камня, которые на высоте примерно 2,5 саженей венчал арочный потолок. Замеченное пятно светло-серого света позади меня оказалось выходом на поверхность. К нему вели довольно крупные ступени старой каменной лестницы, посредине которой широкой полосой был насыпан земляной настил, обильно покрытый перепрелой листвой. Похоже, что именно по этому настилу я проскользил вниз. Противоположная входу сторона исчезала во мраке. Скорее всего, я оказался в каком-то старом подземном ходе. На каменном полу лежал толстый слой пыли, на котором четко виднелись следы кабаньего семейства. Они начинались от лестницы и исчезали во тьме, поэтому я решил пройти по ним до конца. Шел я довольно долго. Все светочи были использованы, а когда последняя длинная лучина догорела до половины, впереди показался свет. Достигнув его, я вновь оказался перед ступенями старой каменной лестницы. Поднявшись вверх, я вышел на поверхность посредине заброшенного сада. Теперь мне стало понятно, почему кабаний след привел меня сюда. Скорее всего, кабаны приходили в этот сад через подземный ход, чтобы полакомиться опавшими с деревьев вкусными и созревшими фруктами. Пройдя через заброшенный фруктовый сад, я оказался во внутреннем дворике дома. Он показался мне очень знакомым. Осмотревшись по сторонам, я увидел у дальней стены дворика действующий фонтан. Он был точно таким же, как в том сне, который я видел, находясь на базе наблюдения. Вода в фонтане, несмотря на то, что немного нагрелась от солнечных лучей, все равно была чистой и свежей. Вдоволь напившись чистой воды и смыв с себя лесную грязь и пыль подземного хода, я решил вновь осмотреть внутренний дворик и направился к крыльцу дома. Не доходя до него нескольких шагов, заметил у крыльца дома черное тело. Все было, как в моем необычном сне. Передо мною на земле лежал мертвый падальщик, как его называли богатыри-великаны. Небольшого роста, примерно в 2 аршина с четвертью, в непривычной черной одежде из какого-то очень странного материала, с прожженным отверстием посредине груди и с запекшейся по краям раны черной кровью. Смуглое мужское бородатое лицо, которое обрамляли 2 довольно длинные, непостриженные пряди волос на висках, было открыто. Складывалось такое ощущение, словно я уже подходил к нему недавно и внимательно осматривал его. Не став более задерживаться возле мертвого падальщика, я быстро покинул внутренний дворик дома и направился по улице в ту же сторону, куда ушли в моем сне великаны. У меня, непонятно откуда, появилось отчетливое желание предупредить богатыря по имени Дар и девушку с бело-золотистой косой о грозящей им опасности. Пока солнышко было еще высоко, я шел быстрым шагом по направлению к центру древнего города, ненадолго останавливаясь на перекрестке улиц, чтобы осмотреть их. Примерно через час мои длительные поиски увенчались успехом. Едва я остановился в очередной раз, чтобы быстро осмотреть прилегающий справа переулок, как из ворот 2-го от перекрестка дома вышли 2 великана в сопровождении своих пардусов и направились вглубь переулка. «Дар!» – со всей силы крикнул я. Богатыри резко остановились и повернулись в мою сторону, а один удивленно посмотрел на меня. Я его узнал сразу. Именно это лицо я видел в стазис-хранилище на базе наблюдения Мира Белрос. «Уважаемый Дар, мне надобно с вами поговорить». От 2-го великана отошла самка довольно молодого пардуса и неспешно направилась в мою сторону, приняв угрожающий вид. Но я остался спокойно стоять на месте. «Уважаемый Ставр, скажите, пожалуйста, мне можно будет угостить сопровождающую вас красавицу Лану чем-нибудь вкусным?» Так же громко произнес я, обращаясь ко 2-му богатырю. Большая кошка резко остановилась, услышав свое имя, и повернула голову в сторону своего хозяина, на лице которого также появилось удивление. Лана, похоже, ждала какой-то команды, но ее так и не последовало. Вместо этого богатыри решили подойти ко мне. Едва они приблизились, как я слегка поклонился им и поздоровался. «Здравия вам, уважаемый Дар, и вам, уважаемый Ставр!» «И тебе здравия, неизвестный отрок!» Первым поздоровался Ставр. Видать, он был старшим в паре, поэтому Дар лишь кивнул головой в знак приветствия. «Кто ты? И откуда? Скажи, как тебя звать величать, и какое дело у тебя к моему младшему брату Дару?» «Зовут меня Демид Ярославич Старобогатов. Я охотник из урманного поселения, а к вашему брату Дару у меня простое дело. Предупредить его хотел, чтобы он поосторожнее был, иначе не только он сильно пострадает, а также красивая девушка с пышными длинными бело-золотистыми волосами, которые собраны у нее в толстую косу до самых колен. У нее еще имеется небольшая родинка справа на шее, которая напоминает сердечко, какое рисуют маленькие дети. К большому сожалению, ее имя мне неизвестно». «Ее зовут Дарина», – тихо произнес Дар и сел на каменную лавку возле дома. Его брат присел с ним рядом. Я остался стоять на месте, ибо так мои глаза и богатырей примерно были на одном уровне. «Откуда тебе стало известно о грозящей им опасности, уважаемый Демид?» Так же тихо спросил Ставр. Немного подумав, я решил сослаться на свой необычный сон. Ведь если раньше я их обоих видел лишь во сне, то и такое объяснение им будет более понятным. «Я видел вещи сон, уважаемый Ставр. В нем сильно израненных Дара и Дарину лечила моя родная бабушка, Анея Доброславна. Вот потому-то я и решил найти вашего брата и предупредить его. Где искать я знал, так как во сне видел, где и как вы убили падальщика в черных одеждах. «Ставр, похоже, этот отрок из видящих», — медленно произнес Дар. «Иначе откуда он смог узнать наши с тобой имена, а также подробно описать мою Дарину, ее невероятной красоты косу и необычную родинку? Увидеть ее у него не было никакой возможности, так как наш воевода не разрешил ей идти с нами в этот опустевший город. Да и имя твоей красавицы Ланы ему никто из нас тоже не сообщал. Ты же сам прекрасно видел, что он ее не только не боялся, а даже хотел чем-то вкусным угостить. Лана вон до сих пор на тебя смотрит вопрошающим взглядом». Старший брат внимательно посмотрел на стоящую у его ног четвероногую красавицу, потом перевел взгляд на меня. «Ответь, пожалуйста, чем ты хотел угостить мою Лану, уважаемый Демид?» – спросил Ставр. «Зайчатиной. Только сегодня из силков в лесу парочку упитанных ушастиков вынул». «Что-то я не вижу на твоем поясе никакой добычи», – сказал мне богатырь Дар. «Так пара зайцев у меня в заплечном мешке сидят. Я им все лапки сухой жилкой перевязал, чтобы они за спиной не сильно брыкались». «Так они что, у тебя там живые?» – удивился Ставр. «Ну да. Все большие кошки очень любят живых зайцев. Я по своей мурлыке про то знаю. Моя лесная красавица их просто обожает и всегда терпеливо ждет, когда я с охоты принесу ей живого ушастика». «У тебя дома живет пардус?» — удивленно спросил Дар. «Нет, у меня дома живет чудесной красоты лесная кошечка. Я нашел ее среди каменных осыпей. Она тогда была совсем слепым котенком и издавала еле слышные жалобные звуки. Скорее всего, ее оставила в том месте мать, как слабого котенка в помете. Забрав найденную малышку с собой и принеся ее домой, я стал выкармливать ее подогретым молоком, соорудив специальную соску. Когда эта маленькая котейка наелась, она сразу же уснула на моих коленях, издавая довольные мурлыкающие трели. Так у моей лесной кошечки появилось имя – Мурлыка». «Теперь мне понятно, почему у тебя такое отношение к большим кошкам», – улыбнувшись, сказал Ставр. «Ну что, Лана, понравился тебе этот любитель лесных кошек?» Та утвердительно кивнула головой, словно поняла не только слова хозяина, но и мой краткий рассказ. «Тогда иди, красавица, получай угощение». «Уважаемый Дар, а можно и вашему четвероногому другу дать точно такое же угощение?» «Можно», — ответил Дар и потрепал своего пардуса по холке. «Лард, иди, прими угощение». Я быстро достал из заплечного мешка двух ушастиков, завернутых в мешковину, и отдал их пардусам. Они внимательно обнюхали заверещавшую пару зайцев, потом аккуратно взяли их в зубы за шкирку и скрылись за ближайшими приоткрытыми воротами. «Они у нас так привыкли. Всегда питаются где-то в сторонке», — пояснил поведение молодых пардусов Ставр. «Скажи, уважаемый Демид, а какого рода ранения в твоем сне получили Дарина и Дар?» «На обоих телах виднелись разного размера мелкие кровавые раны. Вполне возможно, все раны были нанесены двуручными мечами, или полуторными, в моем понимании. Но на больших богатырских телах они смотрелись, как на живые ранения. Вполне возможно, что на Дара и Дарину было совершено нападение, либо во время их сна, либо когда они присели потрапезничать, или просто отдохнуть, а возможно, они попали в тщательно подготовленную врагом ловушку». «Почему ты так думаешь, отрок?» — почему-то строго спросил меня Ставр. Возможно, ему не понравились мои последние слова, которые он воспринял как намек на потерю богатырями бдительности. «Чтобы нанести такие резанорубящие раны, которые имелись на плечах у обоих раненых, уважаемый Ставр, надо быть много выше росточком, чем ваш младший брат Дар или красавица Дарина. Насколько мне известно, среди воинов драктов и иных пришлых нет великанов такого большого роста. Или, возможно, их довольно мало. Про черных падальщиков я вообще молчу. Они ростом даже меньше меня будут. От 2 с четвертью до 2,5 аршин. Вот потому-то я и пришел к выводу, что, когда их обнаружил враг, Дар и Дарина либо спали, либо присели где-то потрапезничать или отдохнуть. Лишь в таком случае разница в росте становится наименьшей. «А пардусы были рядом с ними?» – также строго спросил меня Ставр. «В моем сне их рядом с ранеными не было. Я же говорил, что когда я увидел их раны, то сразу же отправился за своей бабушкой, а она уже потом стала их лечить». «Как это происходило?» – спросил Дар. «Вот чего не знаю, того не знаю. Все дело в том, уважаемый Дар, что когда моя бабушка или другие наши целительницы занимаются больными и ранеными, то они перво-наперво удаляют из комнаты всех мужчин. Как мне говорила моя матушка, все ихние древние знания по целительству предназначены только для женщин, а посему мужчин рядом быть не должно». «Так у вас разве только женщины лечат больных и раненых?» «Нет. Есть у нас и мужчины-лекари. Вот только они тоже охраняют свои древние знания от женщин. Все наши целители хранят только те знания, которые им положено знать». «Меня в твоем рассказе смущает лишь пара небольших, но довольно важных неточностей, уважаемый Демид», – медленно сказал Дар. «Каких именно?» – удивленно спросил я. «Во-первых, ты рассказал, что видел кровавые раны на наших телах. И даже резано рубящие раны от мечей на наших плечах. Как такое могло быть? Ведь наше тело скрыто крепкой одеждой и надежной защитой. Во-вторых, ты слишком спокойно говорил о кровавых ранах, словно для тебя любые раны привычны. Не пояснишь, почему?» «Все очень просто, уважаемый Дар. Когда я видел вас, лежащих израненными, вы были не только без сознания, но и без какой-либо одежды на ваших телах. А мое привычное отношение к любым ранам объясняется тем, чем я занимаюсь. Ведь я же сразу вам сказал, что я охотник. И как любому охотнику, мне много раз приходилось не только видеть различные кровавые раны, но и свежевать добытые на охоте трофеи, в том числе и упокоенную мною медведицу-подранка. Если вы не знаете, то я вам скажу, что ее тело, особенно когда снимешь с него шкуру, очень на женское похоже». «Не обижайся за недоверие моего брата, молодой охотник», — сказал Ставр. «Просто он очень сильно переживает за свою красавицу Дарину». «Ну и зря». «Это еще почему?» — удивился Дар. «Потому что пока она сейчас где-то далеко, с ней ничего не может случиться. Ведь я видел вас во сне рядом друг с другом. Вот и получается, что пока ее тут с вами нет, значит, ей ничего не угрожает. Отсюда и мой вывод, что любые беспокойства о ней сейчас будут зазря». «Оригинальное мышление и построение выводов», – произнес богатырь Ставр и громогласно рассмеялся. Через несколько мгновений к его смеху присоединился младший брат. Вскоре из ворот ближайшего дома вышла пара довольных пардусов. Увидев их, Ставр встал, достал откуда-то из складок одежды три небольшие коробочки и протянул их мне. «Прими от нас подарки, молодой охотник. Один малый складень будет тебе напоминать о нашей сегодняшней встрече. Он помечен белой полосой, а два других – с синей отметкой. Пускай у тебя хранятся на всякий случай». «Зачем? Ведь я всего лишь решил предупредить Дара. Просто так, даже не думая ни о каких ответных подарках с вашей стороны». «Я это знаю. Поэтому и делаю ответный жест вместо Ланы и Ларда. У нас есть такое понятие – ответная доброта – залог будущей дружбы. В малых складнях находится необычная одежда. Она настраивается на ауру живого существа. Управлять ей можно мысленно. А дашь команду одеть – она будет на тебе. Дашь команду снять – одежда вновь окажется в этом складне. Твоя одежда помечена белой полосой. Это означает, что она предназначена для детей. Наши подросшие детки как раз с тебя росточком будут. Можешь не беспокоиться. Эта одежда добротная, ее невозможно порвать или испачкать. Даже если ты случайно провалишься в болото или в грязевую яму, ты выйдешь из них сухим и чистым». «А какого она цвета и вида?» – спросил я, забирая складни. «Какого хочешь, такого она и будет. Все зависит от высоты полета твоих мыслей, Демид. Она даже умеет подстраиваться под окружающий тебя мир. Очень удобное свойство, особенно на охоте. Спрячешься в кустарнике, и твоя защитная одежда под его цвет настроится. Таким образом, что даже чуткие моралы или зайцы рядом с тобой пройдут, а тебя не заметят. Два других складня с одеждой, которые мы называем защитные коконы, я даю тебе на всякий случай, если ты вдруг повстречаешь на своем пути кого-нибудь из наших, кто будет нуждаться в одежде. А вас не заругает ваш воевода за то, что вы мне отдали такую необычную одежду? Братья-богатыри вновь дружно рассмеялись. Воевода даже не ведает про нее. Мы нашли эти три складня на улице, в большом мешке, что бросил черный падальщик, когда пытался убежать от нас. Скорее всего, он нашел защитные коконы в одном из заброшенных домов. «Ну, вы хотя бы подскажите, как ее правильно надевать. Я же раньше никогда такой одежи не видел». Сидевший возле дома Дар жестом подозвал меня. Я подошел. Он забрал две коробочки и положил их рядом с собой на лавочке. У меня в руках остался лишь складень с белой полоской на одной стороне. «Смотри внимательно. Видишь небольшое углубление на поверхности складня?» – спросил меня Дар. «Вижу». «Возьми складень в ладошку левой руки, а потом приложи к нему большой палец правой руки и мысленно отдай команду «одеть». Я выполнил в точности, как было сказано. Едва я произнес команду «одеть», как складень в левой руке превратился в темно-серебристую массу, которая растеклась поверх моей одежды. Буквально через несколько ударов сердца я стоял в точно таком же облачении, как и богатыри. «Смотри, Каставр, а наш молодой друг быстро освоился с защитным коконом», – удивленно произнес Дар. «А мне что дальше делать?» – спросил я братьев-богатырей. «Ничего дальше делать не нужно», – ответил мне Дар. «Теперь необходимо некоторое время просто походить в этой защитной одежде, чтобы она смогла полностью настроиться на тебя и на твою ауру». Он взял с лавочки оставшиеся два складня и приложил их с двух сторон к моим бедрам. Коробочки мгновенно исчезли внутри моей одежды. «Когда захочешь достать их оттуда, отдашь команду открыть все карманы. После этого можешь доставать из них все, что там находится. А чтобы что-то положить в свои карманы, просто приложи нужные вещи к поверхности защитной одежды». «А если со мной что-нибудь случится? Ведь никто из живущих не вечен в нашем мире. Все, что мною будет отправлено в карманы, так и останется навечно в них лежать?» «Нет. Как я уже сказал, защитная одежда настраивается на ауру разумного. Когда разумный умирает, то его аура разрушается. Следовательно, все содержимое карманов извлекается наружу, а сама одежда самостоятельно сворачивается в складень. Понял?» «Вроде все понятно». «Ну вот и хорошо, что тебе все понятно. А теперь нам пришла пора расстаться, уважаемый Демид. Нам пора идти. Наши дела никто за нас не сделает, да и наши друзья нас уже, наверное, заждались», – произнес Ставр. «Отдельная благодарность за предупреждение моему брату. Всего тебе доброго и удачной охоты». «Я рад, что мы повстречали тебя, молодой охотник», – сказал Дар. «Надеюсь, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся». «И вам всего доброго, братья-богатыри. Легкой вам дороги и победы над врагами», – сказал я, закидывая за спину заплечный мешок, который до времени сиротливо лежал у моих ног, после чего мысленно добавил: «А с вами, Дар, мы еще обязательно встретимся. Не в ближайшее время, а в далеком будущем. И у нас будет о чем поговорить». Не узнаю, показалось мне или нет, но внутри сложилось такое чувство, что мою мысленную добавку услышали Лана и Ларт, ибо они улыбнулись в ответ одними глазами, подошли ко мне и по очереди лизнули правую руку своими шершавыми языками. Затем мы с братьями уважительно раскланялись друг с другом и разошлись в разные стороны. Солнышко уже стало клониться к закату, поэтому я решил пойти в дом на перекрестке улиц, который выбрал в прошлый раз для своего сна и отдыха. Поднявшись по знакомым ступеням хорошо сохранившейся спиральной каменной лестницы на третий уровень, я вновь оказался в выбранной ранее спальной комнате как бы это странно ни прозвучало, в спальне была чистота и порядок, словно я недавно сам очистил ее от всего векового мусора. Разместившись на большой дубовой кровати и положив под голову свой заплечный мешок, я еще раз вспомнил во всех подробностях недавний разговор с братьями-богатырями, после чего незаметно уснул. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Проснулся я от того, что на мне усердно топталась Мурлыка. Открыв глаза, увидел не только свою комнату в родительском доме, но и как выросшая котейка тщательно обнюхивала мою руку. Мурлыку привлекла именно та рука, которую во сне лизнули красавица Лана и Ларт. Заметив, что я уже окончательно проснулся, котейка посмотрела на меня своими выразительными желтыми глазами, в которых читался немой вопрос. «Откуда этот запах?» «От меня пахнет друзьями», – мысленно ответил я Мурлыке и постарался передать ей образ пардусов Ланы и Ларда, которые лизнули мне руку. Похоже, Мурлыка получила переданный образ, ибо она кивнула своей широкой головой с маленькими округлыми ушками. После чего, лизнув на манер пардусов мою правую руку, котейка спрыгнула на пол и гордо вышла из комнаты. Не ожидав такого поступка от Мурлыки, я поднял свою руку и удивился еще больше. На мне была одежда, подаренная богатырем Ставром. Сев на кровати, я несколько минут удивленно осматривал себя, пока у меня в голове не всплыли слова Ставра. «В малых складнях находится необычная одежда. Она настраивается на ауру живого существа». Выходит, что эта необычная одежда настроилась на мою ауру и вместе с ней переместилась из мира сновидений в мой мир. О таком я даже в сказках не читал. Решив проверить, не снится ли мне это, я мысленно отдал команду открыть все карманы. Мои руки, скользнув по бедрам, почувствовали в карманах два прохладных складня. «Значит, это мне не снится, а все происходит со мной наяву. Тем более свою Мурлыку я во снах никогда не видел». Отдав мысленно команду снять, внимательно пронаблюдал, как необычная одежда вновь превратилась в малый складень в моей левой руке. Услышав голоса своих сестриц и матушки, я быстро убрал складень защитной одежды в свой заплечный мешок, который лежал рядом с моей кроватью на полу. В честный и правдивый ответ о чудесном появлении у меня необычной одежды и сна родные могут и не поверить, а обманывать их у меня нет никакого желания. Зато теперь я прекрасно знаю, кому необходимо отдать два хранящихся в карманах защитных кокона. Скорее всего, Ставр изначально знал, для кого предназначены два других складня с необычной одеждой. Но во время нашей встречи в древнем городе он не хотел, чтобы об этом стало известно его младшему брату Дару. Вот к таким выводам я пришел, осознав, что остальные коробочки с защитной одеждой предназначены только для богатырей-великанов. Все мои размышления прервало весьма неожиданное появление матушки в моей комнате. «Сынок, ты почему опять улегся спать в одежде?» – укоризненно сказала она. «Да устал я просто, матушка. Принес для тебя мед от бортника, присел на кровать и тут же уснул. Ты лучше бы рассказала, что там с имперским чиновником случилось?» – спросил я, чтобы сменить тему разговора. «Люди на улице говорят, что его солнечный удар хватил, вот он и рухнул на землю». «Ежели бы так и было, Демидушка, то я быстро бы поставила того имперца на ноги. Там дела намного хуже обстоят. Имперский чиновник чуть богу своему душу не отдал. Да только на его счастье меня вовремя позвали». «А что случилось с ним?» «Да отравили болезного медленным ядом. Видать, какие-то злые дни очень хотели, чтобы он помер именно в нашем поселении. Сам прекрасно понимать должен, что имперские власти его смерть нашим людям бы приписали, а потом в поселении беду и разор учинили». «Матушка, а почему ты думаешь, что всю вину за смерть имперского чиновника на наших поселян положили бы?» «Так с ним же беда случилась как раз после обеда. Все имперцы во время трапезы хлебное вино с собой привезенное употребляли. И лишь ентот чиновник наш ягодный взвар пил. Шибко он ему по нраву пришелся». «И что теперь будет с нашим поселением?» Ничего с ним не случится. Я когда выяснила причину недуга чиновника, сразу Ярославу про яд рассказала. А он со старшим уездным урядником тайком проверил вещи остальных имперцев. Ведь именно со старшего урядника главное уездное начальство голову сняло бы за то, что он не смог уберечь важного имперского чиновника из губернии. Вот ян тот самый урядник и нашел в сумке старшего писаря склянку с ядом. Значит, выявили и схватили злыдня? Не только схватили, но и допросили уже. Он паршивец после нескольких ударов нагайкой старшему уряднику все как есть поведал. На худое дело его надоумил старший братец, который в уездной церкви много лет попом служил. Вот и надумали злыдни отравить губернского чиновника у нас в поселении. Дабы имперские власти прислали сюда войска и всех живущих тут нехристи под корень извели. Когда урядник спросил писаря, отчего у него такая ненависть к поселянам, тот ответил, что местные жители еще их батюшки большое зло причинили. Уж не ихний ли батюшка был тем попом, который приказал сжечь Скоробогатого вместе с жителями? «А тебе откуда про то ведомо, сынок?» – удивленно спросила матушка. «Насколько я помню, мы с Ярославом тебе про Скоробогатого ничего не сказывали. Дабы из-за одного неумного попа у тебя не зародилась вражда ко всем людям, верующим во Христа». «Так нам про ту беду с деревней в ночном дед Богуслав рассказывал. Мне непонятно, на что они надеялись, зная, что в поселении живут две великие целительницы, такие как ты, матушка, и бабушка Анея. Я даже не упоминаю про остальных наших травниц и знахарей. Так они через купцов, бывавших на нашем торговом подворье, разузнали, что нас с Анеей Доброславной нет в поселении, ибо мы надолго уехали к тяжелобольным, а все остальные наши травницы и знахари в ядах плохо разбираются. Потому-то и решились на свое злодейство, так как прекрасно знали, что помочь отравленному имперскому чиновнику будет некому. Да на их беду я раньше времени домой возвернулась и не дала свершиться их черному делу. Чиновник тот уже в сознании, правда слаб еще, но он скоро поправится и на ноги встанет. Ему уже старший урядник все дело обсказал и того злыдня писаря показал. Имперский чиновник приказал старшего писаря в холодную посадить, а чтобы тот ненароком не убег и не предупредил своего старшего братца, вокруг поселения расставили оружные караулы из казаков. Теперь, пока имперец не поправится, казаки никого из поселения выпускать не будут. И сколько людям ждать его выздоровления, матушка? Дня 3-4, не больше. А почему ты спросил про сроки выздоровления, сынок? «Да я думал завтра поутру вновь в лес пойти. Есть у меня желание посмотреть, что в дальнем Урмане за чертовой сопкой происходит, и какая живность там водится». «Не выпустят тебя, казаки, Демидушка. Придется подождать, пока имперский чиновник на ноги встанет, и все пришлые покинут наше поселение». «Ну что же, значит, так тому и быть». Матушка посмотрела на меня с улыбкой, а потом сказала: «Иди, умойся, сынок, и приходи в летнюю трапезную. А то две мои ягозы да мой голодные с улицы вернулись. Вот я вас всех и покормлю». «А отец тоже домой возвернулся?» «Нет, он до сих пор с имперскими чиновниками какие-то дела улаживает». Быстро умывшись в бочке с дождевой водой, я направился в летнюю трапезную, где меня ждали за обеденным столом матушка и сестры.